есть тревог, ни сна, ни дня. Где-то жалейка плачет, ты за любовь прости меня. Я не могу иначе, я не боюсь обид и ссор. В речку обида канет, в небе любви такой простор. Сердце мое не камень, ты заболеешь, я приду, боль разведу руками. Все я сумею, все смогу, сердце мое не камень. Я прилечу, ты мне скажи, бурю пройду и пламень, лишь не прощу холодной лжи. Сердце мое не камень. Видишь, звезда в ночи зажглась, шепчет сынишке сказку. Только бездушье губит нас, лечит любовь да ласка. Я растоплю кусочки льда сердцем своим горя. Тебя всегда я не могу.